Орден Святой Анны вошел в состав российских орденов в 1797 году при Павле I. Им награждали за государственную и военную службу, а с 1847 года за беспорочную 12-летнюю службу в одной должности, но не ниже 8 класса, то есть начиная с коллежского асессора и майора, с 1884 года капитана. Орден имел с 1797 по 1815 год три степени. Орденом четвертой степени, учрежденной в 1815 году, награждались только военные. В этом случае знак ордена, крест, прикреплялся на эфесе оружия, сабли или шпаги. Орденская лента была красного цвета с желтой каймой. Орден первой степени, золотой крест с красной эмалью, до 1815 года красным стеклом, носился на ленте через левое плечо. Другим его знаком служила восьмиконечная звезда на правой стороне груди. Орден второй степени, красный четырехконечный крест с золотой каймой и ажурной орнаментацией между концами, носился на шейной ленте, Анна на шее. Орден третьей степени, красный нагрудный крест на узкой ленте, Анна в петлице. После 1855 года к орденскому знаку первых трех степеней для военных добавлялись скрещенные мечи, Анна с мечами. Тоже ввели и для ордена Станислава. С 1829 по 1874 год была еще и Анна с короною, повышающая ценность ордена первых двух степеней. Разбогатевший нечестным путем купец-откупщик в стихотворении Некрасова «Секрет» под конец жизни хвастает тем, что награжден орденом за благотворительность. «Я сделался важной персоною, пожертвовав 1000 в год, имею и Анну с короною, и звание друга-сирот». В басне Козьмы Прудкова «Чиновник и курица» повествуется о том, как чиновник толстенький, не очень молодой, бежал по Невскому, и колыхалась на шее у него, как маятник с короною Анна. У губернатора в «Мертвых душах» Анна на шее, и поговаривали, что был представлен к звезде, то есть к Анне первой степени. В «Братьях Карамазовых» Достоевского говорится про прежнего начальника Дмитрия, храброго полковника заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, то есть военный знак ордена второй степени. В рассказе Чехова «Анна на шее» обыгрывается название ордена. Вручая Модесту Алексеевичу орден Анны второй степени на шею, его сиятельство говорит: «Значит, у вас теперь три Анны, одна в петлице, две на шее». Намек на жену по имени Анна и на то, что Анну третьей степени чиновник уже получил. На это Модест Алексеевич отвечает: «Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира». Тут прямое выражение надежды на скорое награждение орденом Владимира четвертой степени, который по восходящей следовал за Анной второй степени.